14. Метод Портоса. Изобилие действующих лиц, которых мы ввели в эту длинную повесть, приводит к тому, что каждый из них вынужден появляться только тогда, когда подойдет его очередь, и в зависимости от хода рассказа. Вот почему читатели не имели случая встретиться с нашим давнишним другом Портосом со времени его возвращения из Фонтенбло. Почести, оказанные ему королем, не изменили спокойного и добродушного характера достойного дворянина. Он всего лишь держал теперь голову чуточку выше, чем прежде, и с тех пор, как ему была оказана честь отобедать за королевским столом, в манерах его стало проскальзывать нечто величественное. Обеденная зала его величества короля произвела на Портоса неизгладимое впечатление. Владелец Брасье и Пьерфона любил вспоминать, что во время этого достопамятного обеда целая толпа слуг и большое количество офицеров, находясь позади приглашенных, придавали обеду чрезвычайно торжественный вид и заполняли собою залу. Портос решил наградить мушкетона каким-нибудь соответствующим его положению званием, установить иерархию среди остальных слуг и устроить у себя своего рода маленький двор. Этому не были чужды крупные полководцы, и в минувшем веке подобную роскошь позволяли себе господа де Тревиль, де Шомберг, де Лявьевиль, не говоря уже о Ришелье, Конде и Буйон-Тюренне. Почему же Портосу, другу его величества короля и господина Фуке, барону, королевскому инженеру, не насладиться всеми этими удовольствиями, связанными с богатством и большими заслугами? Портос стал забывать Арамис, занятый, как мы знаем, делами Фуке. Немного забросил его и Д'Артаньян, поглощенный своей службой. Трюшен и Планше успели ему изрядно наскучить, и он ловил себя на каких-то неясных ему самому мечтаниях. И всякому, кто спросил бы его, ощущает ли он, что ему чего-то недостает, он, не обинуясь, ответил бы «да». Как-то после обеда, когда Портос, немного повеселев от хороших вин, но с недаемой честолюбивыми мыслями, старался припомнить во всех подробностях королевский обед и собирался уже вздремнуть, его камердинер явился к нему с докладом, что с ним хочет переговорить виконт де Бражелон. Выйдя в соседний зал, Портос обнаружил там своего юного друга, преисполненного, как мы знаем, серьезных намерений. Рауль пожал руку Портосу, который, удивившись его мрачному виду, предложил ему сесть. «Дорогой господин Дювалон, я хочу попросить вас об услуге», — сказал Рауль. «Вот и чудесно», — ответил Портос. «Только сегодня я получил из Пьерфона 8000 ливров, и если вам нужны деньги...» «Нет, речь идет не о деньгах. Благодарю вас, мой любезнейший друг». «Очень жаль. Я не раз слышал, что это наиболее редкая из услуг, но вместе с тем и такая, которую легче всего оказать. Эти слова поразили меня, а я люблю повторять слова, которые меня поражают». «У вас столь же доброе сердце, как здравый ум. Вы слишком добрые ко мне. Быть может, желаете пообедать?» «О нет, я не голоден». «Вот как? Что за ужасная страна Англия?» «Не очень. Но если бы в ней не было превосходной рыбы и хорошего мяса, там было бы совсем нестерпимо». «Да, я пришел». «Слушаю вас. Позвольте мне только утолить жажду. В Париже едят очень солоно. Фу». И Портос велел принести бутылку шампанского. Он наполнил стакан Рауля, потом свой, отпил большой глоток и возобновил разговор. «Это было необходимо, чтобы внимательно слушать вас. Теперь я весь к вашим услугам. Что вам угодно, мой милый Рауль? Чего вы желаете?» «Выскажите, пожалуйста, свое мнение относительно ссор». «Мое мнение? Изложите немного подробнее свою мысль», — ответил Портос, почесывая пальцами лоб. «Я хочу сказать, в каком вы бываете настроении, если между кем-нибудь из ваших друзей и посторонним лицом произошла ссора». «О, прекраснейшим, как всегда». «Отлично. Что же вы тогда делаете?» «Когда у моих друзей происходят ссоры, я держусь своего обычного принципа. Потерянное время невозвратимо, и всякое дело хорошо улаживается, пока люди еще не остыли». «Ах, неужели в этом ваш принцип?» «Вот именно. Поэтому едва лишь возникла ссора, я тороплюсь свести друг с другом противные стороны. Вы понимаете, что при других обстоятельствах невозможно, чтобы дело не было улажено, как подобает?» «Я думал», — удивился Рауль, — «что если повести его так, как вы говорите, то оно напротив...» «Ни в коем случае. Представьте себе, за мою жизнь у меня было что-то вроде 180 или 190 настоящих дуэлей, не считая случайных встреч». «Вот это число», — сказал Рауль с невольной улыбкой. «О, это сущие пустяки. Я ведь чертовски спокойный. Вот Д'Артаньян, он свои дуэли насчитывает сотнями. Правда, он суровый придирчив, и я нередко укорял его в этом. Значит, вы, как правило, стремитесь уладить порученные вам друзьями дела? Не было случая, чтоб я не улаживал их, — ответил Портос с таким добродушием и уверенностью, что Рауль едва не вскочил со своего кресла. Но соглашения, по крайней мере, бывали почетными? О, готов поручиться. Погодите минутку, я объясню вам, в чем состоит второй принцип, которого я придерживаюсь. Как только мой друг посвятил меня в свою ссору, я принимаюсь действовать следующим образом. Я немедленно отправляюсь к его противнику, вооружаюсь отменной любезностью и хладнокровием, которые, безусловно, необходимы при этом. Вот потому-то, — с горечью промолвил Рауль, — вы так удачно и уверенно улаживаете дела этого рода. Полагаю, что так. Итак, я отправляюсь к противнику и говорю ему. Сударь, невозможно, чтобы вы не отдавали себе отчета, до какой степени вы оскорбили моего друга. Рауль нахмурился. Иногда, и даже часто, — продолжал Портос, — мой друг не подвергался никаким оскорблениям. Больше того, он первым наносил оскорбления. Судите-ка сами, ловко ли я приступаю к делу? Портос расхохотался. И пока гремел его смех, Рауль думал. Мне решительно не везет. Дегиш заморозил меня своей холодностью. Д'Артаньян издевается надо мной, а Портос слишком мягок. Никто не хочет уладить это дело так, как я считаю нужным. А я-то обратился к Портосу в надежде встретить, наконец, шпагу вместо рассуждений и уговоров. Да чего же мне не везет? Портос отдышался и продолжал. Итак, я одной этой фразой превращаю противника в виновную сторону. Это как когда, рассеянно заметил Рауль. Нет, это способ проверенный. Превращаю его в виновную сторону. Тут я расстилаю перед ним всю доступную мне учтивость, дабы довести свой замысел до счастливой развязки. И вот я подхожу с приветливым видом, беру противника за руку. О, нетерпеливо воскликнул Рауль. И говорю. Сударь, теперь, когда вы убедились, что нанесли оскорбление, мы можем быть уверены в том, что вы не откажетесь ответить за свои действия. Отныне между моим другом и вами возможны лишь безукоризненно любезные отношения. Ввиду этого мне поручено сообщить вам размеры шпаги моего друга. — Как? — воскликнул Рауль. — Погодите, это не все. Размеры шпаги моего друга. Внизу у меня есть запасная лошадь. Мой друг ожидает вас там-то и там-то. Я увожу вас с собой, по дороге мы захватим вашего секунданта. И дело улажено. — И вы мирите противников на месте дуэли? — спросил Рауль, побледнев от досады. — Как? — перебил Портос. — Мирю. — Это зачем же? — Но вы говорите, что дело улажено. — Разумеется, раз мой друг ожидает. — Ну, а если он ожидает? — Если он ожидает, то лишь за тем, чтобы предварительно размять себе ноги. А у противника тело напряжено после лошади. Они занимают позиции, мой друг убивает врага. Вот и все. — Ах, он убивает его? — удивился Рауль. «Еще бы! Разве я выбираю себе друзей среди тех, кто дает убивать себя? У меня 101 друг, во главе которых могут быть названы ваш почтенный отец, Арамис и Д'Артаньян. А они, как кажется, люди, о которых не скажешь, что пред тобою покойник». «О, милый барон!» — воскликнул в восторге Рауль, и он с жаром поцеловал Портоса. «Значит, вы одобряете этот метод?» — спросил великан. «Одобряю». И так одобряю, что обращаюсь к вашей помощи сегодня же, без промедления, сию же минуту. Вы как раз тот человек, которого мне не хватало. Отлично, я к вашим услугам. Вы желаете драться? Во что бы то ни стало. Это вполне естественно. С кем же? С господином де Сент-Эньяном. Я его знаю. Это очаровательный молодой человек, и он был чрезвычайно любезен со мной, когда я имел честь обедать у короля. Разумеется, я ему также отвечу любезностью, даже если бы это не входило в мои привычки. Что же он оскорбил вас? Смертельно. Черт подери, я могу употребить слово «смертельно»? Если угодно, даже какой-нибудь еще посильнее. Это очень удобно. Вот и улажено дело, не так ли? Улыбаясь, сказал Рауль. Разумеется, где вы намерены дожидаться его? О, это сложно, простите. Граф де Сент-Эньян — близкий друг короля. Я это слышал. И если мне доведется убить его, вы его, несомненно, убьете. Но вы сами должны позаботиться насчет своей безопасности, ведь эти вещи делаются теперь без больших затруднений. Если бы вы жили в мои времена, вот было бы славно. Милый друг, вы меня не поняли. Я хочу сказать, что эту дуэль не так-то просто устроить, ведь де Сент-Эньян друг короля, и король может узнать заранее. Но нет. Вам же знаком мой метод. Сударь, вы оскорбили моего друга и... Да, я знаю. А потом сударь, лошадь внизу. и я увожу его прежде, чем он успеет с кем-нибудь перемолвиться хотя бы словечком. Но даст ли он так легко увести себя? Черт подери, хотел бы я поглядеть, он был бы первый. Правда, современные молодые люди, ну что ж, если понадобится, я унесу его на руках. И Портос, присовокупив к словам дела, поднял Рауля вместе со стулом. «Отлично», — сказал молодой человек со смехом. «Теперь нам остается уяснить еще последний вопрос». «Какой вопрос?» «Вопрос об оскорблении, которое мне нанес де Сент-Эньян». «Но тут больше не о чем говорить». «Нет, дорогой господин Дювалон, у современных людей, как вы выражаетесь, существует правило, согласно которому причины вызова должны быть объяснены». «Да, по вашей новой системе оно действительно так. В таком случае расскажите мне суть вашего дела». «Видите ли, проклятие, вот уж и затруднение. В прежние времена нам никогда не приходилось вдаваться в подробности. Дрались, потому что дрались. Что до меня, я никогда не искал лучшей причины». «Вы совершенно правы, друг мой. Слушаю вас, каковы же ваши мотивы?» «Долго рассказывать. Но так как все же придется вдаваться в подробности, да-да, черт подери, это нужно в соответствии с требованиями новой системы». «И так как, повторяю, придется вдаваться в подробности, и с другой стороны дело мое представляет множество затруднений и требует полной тайны, еще бы, вы сделаете мне величайшее одолжение, если передадите графу де Сент-Эньяну, и он поймет только то, что он оскорбил меня, во-первых, своим переездом». «Переездом, хорошо», — сказал Портос и принялся загибать пальцы на руке. «Дальше». «Далее тем, что устроил люк в своей новой квартире». «Понимаю, люк. Черт, это существенно. Понятно, что это должно было вызвать вас ярость. И как смело этот бездельник устраивать люки, не переговорив предварительно с вами, люки, тысячи чертей. Да у меня и то нет ничего похожего, если не считать моей подземной тюрьмы в России. Вы добавите, что последнее мое основание считать себя оскорбленным — это портрет, который хорошо знаком графу де Сент-Эньяну». «Ну вот, еще и портрет. Подумать только, переезд, люк и портрет. Но, друг мой, и одного из этих трех оснований достаточно, чтобы все дворяне Франции и Испании перерезали друг другу горло, а ведь это немало. Значит, милый мой, вы теперь в достаточной мере осведомлены. Я беру с собой вторую лошадь. Выбирайте место вашего поединка, и пока вы будете дожидаться, поупражняйтесь в плие и выводах. Это придает телу редкую гибкость. Благодарю вас. Я буду ждать в Винсенском лесу возле монастыря меньших братьев». «Прекрасно. Но где же мне искать этого графа де Сент-Эньяна?» «В королевском дворце». Портос зазвонил в колокольчик солидных размеров, появился слуга. «Мое придворное платье», — приказал он, — «и мою лошадь, и еще одну лошадь со мной». Слуга поклонился и вышел. «Ваш отец знает об этом?» — спросил Портос. «Нет, но я напишу ему». «А Д'Артаньян?» «Господин Д'Артаньян тоже не знает, он осторожен и отговорил бы меня от дуэли». «Однако Д'Артаньян умный советчик», — сказал Портос, удивленный в своей благородной скромности, что можно обращаться к нему, когда на свете есть Д'Артаньян. «Дорогой господин Дювалон», — продолжал Рауль, — «умоляю вас, не расспрашивайте меня. Я сказал все, что мог. Я жажду действий и хочу, чтобы они были суровыми и решительными, такими, какими вы умеете сделать их благодаря предварительной подготовке. Вот почему я обратился именно к вам». «Вы будете мною довольны», — кивнул Портос. «И помните, дорогой друг, что кроме нас с вами никто не должен знать об этой дуэли. Об этих вещах, однако, догадываются, когда находят в лесу мертвеца. Ах, милый друг, обещаю вам все на свете, но только я не стану прятать покойника. Он тут, его увидит, этого не избежать. У меня принцип не зарывать его в землю, от этого пахнет убийством. От риска к риску, как говорят нормандцы». «Храбрый и дорогой друг, за дело». «Доверьтесь мне», — сказал великан, приканчивая бутылку, в то время как его лакей раскладывал на креслах роскошные платья и кружева. Рауль вышел от Портоса с тайной радостью в сердце. Он говорил себе: «О коварный король, о предатель, я не могу поразить тебя, короли особо священные. Но твой сообщник, твой сводник, который представляет тебя, этот подлец, заплатит за твое преступление. В его лице я убью тебя, а потом подумаем и о Луизе».